а наказание. Здесь, например, в земле египетской, наказание было ниспослано, и порядок был наведен явно неохотно и огорченно, явно в угоду миру нравственному. Какой-то любимчик-сновидец, какой-то воображало, какой-то отпрыск того, кто напал на мысль, что он есть средство самопознания Бога, угодил в яму, в подземелье, в дыру, причем угодил уже во второй раз, потому что глупость его пошла в рост, и он позволил любви, как прежде ненависти, пойти в рост и перерасти себя самого. И глядеть на это было приятно. Но не заблуждались ли мы, пришные, когда испытывали удовольствие, глядя на эту разновидность серного ливня? Говоря между нами, не заблуждались. Не заблуждались в сущности ни мгновения. Мы доподлинно знали или уверенно предполагали, что строгость тут напускная, в угоду лишь царству строгости, что наказанием, этим атрибутом мира нравственного, воспользовались тут для того, чтобы открыть тупик, имевший только один подземный выход на свет. Что наказанием, да позволено будет сказать, злоупотребили как средством дальнейшего возвышения и ублажения. Если при встречах мы тихо опускали наши лучистые ресницы и так выразительно отводили к низу уголки губ, то причиной тому было понимание этой механики. Наказание как путь к большему величию — эта высочайшая шутка задним, правда, числом бросала свет и на те дерзости, на те провинности, которые вынудили наказание, послужили для него поводом. И свет этот отнюдь не был светом мира нравственного, ибо и сами эти дерзости, сами эти провинности, кем бы Бог весть кем, ни были они внушены, оказывались уже средством и орудием нового непомерного возвышения. Весьма следующими в этих уловках пришные считали себя благодаря своей, пусть ограниченной, причастности ко всезнанию, хотя из почтения пользоваться ею приходилось, конечно, лишь с большой осторожностью и даже не без самоуничтожения и притворства. Очень тихим голосом можно и должно прибавить, что, по их мнению, они знали и больше о многоразличных вещах, шагах, делах, намерениях. Еле заметное шевеление губ, губ, слегка искривленных ехидной улыбкой, какие же это были вещи, слухи, замыслы. Они были связаны со своеобразным, не подлежащим, разумеется, критике, но все-таки поразительным распределением наград и наказаний, уже упомянутым, со всем тем комплексом покровительства, благосклонного пристрастия, избирательности, который ставил под сомнение весь нравственный мир. Это следствие вызванного к жизни зла и вместе добра, то есть следствие сотворения человека. Они были связаны далее с не вполне подтвердившимся, но хорошо обоснованным, распространявшимся легким движением губ слухом, что идея похожего создания человека была не последней идеей, нашептанной Симаилом престолу. Что отношения между престолом и этим низвергнутым то ли не совсем прекратились, то ли однажды возобновились, каким образом, неизвестно. Неизвестно было, состоялась ли в тайне от присных поездка в Тартарары, и таким образом обмен мыслями произошел там, или же сам изгнанник изыскал, а может быть даже и многократно изыскивал возможность покинуть свое место жительства и снова держать речи перед престолом. Во всяком случае, свой хитрый, рассчитанный на компрометацию прежний совет, он сумел дополнить и продолжить новым советом. Причем, как вероятно и тогда, дело шло лишь о том, чтобы всполошить и воспламенить имевшиеся уже в зачатке, но медлившие желания и мысли, которые нуждались только в толчке увещевание. Чтобы верно понять, что тут разыгрывалось, нужно вспомнить кое-какие факты и сведения, относящиеся к прологам и предпосылкам текущей истории. Речь идет не о чем ином, как о романе души, кратко изложенном там имеющимися для этого словами. Первозданной души человеческой, которая, как и бесформенная материя, была одной из первичных стихий и своим грехопадением сотворила необходимую основу для всех событий, могущих явиться предметом повествования.